Глава 6. Поучительный опыт демократии в Польше. Уверен, никто не будет спорить, что лучше учиться на чужих ошибках. Для Польши наступил трагический перелом в 1648 году. Умер воинственный польский король, победитель в многочисленных сражениях, Владислав. Поляки вынуждены были выбирать нового короля. Начались ожесточенные дебаты. Одни предлагали по конституции выбрать нового короля. Другие предлагали воспользоваться династической шведской линией, идущей от Сигизмунда III, и пригласить на правление короля из Швеции. Шведский король Карл X Густав не стал ждать и решил радикально вмешаться в удобный момент в спор за польский престол. Из севера двинул на Польшу 40-тысячную армию. В свою очередь, всей этой сложной для Польши ситуации решил воспользоваться российский царь Алексей Романов. Вместе с большой армией и запорожскими казаками пошел войной на Польшу со второй стороны. И затем, как мы наблюдали, с третьей стороны двинулся на Польшу турецкий султан. И ко всему этому, в четвертой, во всей красе, начала проявлять себя в Польше демократия. В результате чего, в пятой, в этой ситуации, Польшу решили предать свои же олигархи-магнаты. С 1505 года в результате борьбы за власть польских демократов-шляхтичей со своим королем польский Сейм получил исключительные права законодательной власти. Этим была нарушена единость, монолитность власти, ее вертикаль и централизованность. Результатом ослабления монархии в Польше вследствие введения конституции и выборности короля было появление узкого, очень сильного и влиятельного элитного сословия. Магнатов, богатых земледельцев, аналогов современных олигархов, которые с помощью подкупа формировали в Сейме свои партии и фракции и лоббировали выгодные себе постановления или тормозили невыгодные. Подкуп, коррупция царили в польском Сейме. Депутаты изгалялись на бизнесе своим голосом, а богатые магнаты-олигархи играли по-крупному. Точно такую же ситуацию мы видели в конце 20-го столетия в России, в Государственной Думе при Ельцине. Похожая ситуация была в Боярской Думе в смутное время и в Боярском Думе перед воцарением Ивана Грозного. Можно догадаться, что тогда в Польше хватало разумных людей, роднолюбов, патриотов, которые понимали всю опасность ситуации и стремились что-то сделать, что-то изменить. Но было уже поздно. В Польше полностью властвовал принцип демократии и корысти выгоды. А аналога Ивана Грозного или Владимира Путина судьба тогда Польше не подарила. В сумме с демократическим беспределом в Сейме это дало очень негативный эффект, ибо демократическая конституция Польши предусматривала принцип полного единогласия и право liberum veto, согласно которому любой единоличный депутат, не согласный с каким-либо решением всего Сейма, мог наложить запрет на введение этого решения в жизнь. Понятно, что это было нарушение всякого здравого смысла, но демократия превыше всего. До 1652 года этим правом почему-то никто не догадался воспользоваться на практике. Оно существовало только теоретически, но в указанном году один из депутатов не был согласен с решением продлить работу Сейма. Вероятно, ему необходимо было срочно ехать по домашним делам. И этот либерал-демократ объявил liberum veto и покинул Сейм, поехал домой. Сейм был вынужден прекратить работу. Этот претендент открыл ящик Пандоры, Им стали пользоваться не только магнаты-олигархи и мелкие шляхтичи, но и соседние страны через своих представителей. Благодаря этой высшей точке демократического маразма любая соседняя страна, подкупив одного депутата или для подстраховки парочку, могла полностью блокировать в польском парламенте невыгодные для себя решения. Не воспользоваться этой возможностью мог только полнейший дурак. И, естественно, все соседи, а тем паче крупнейшие, Пруссия, Австрия, Франция, Швеция и Россия, приняли активное участие в работе польского сейма вплоть до потери суверенитета Польши. В результате с 1652 года по 1736 было полностью сорвано 26 заседаний сейма. В данном случае мы наблюдаем пример, как демократия подрывает государственность, силу и крепость государства и навлекает опасность на народ. Но это еще не вся полнота демократической картины Польши этого периода. Выше мы наблюдали роль еврейского сообщества в экономической жизни Польши. Евреев в Польше трудно было назвать диаспорой, потому что их количество с 13 века к рассматриваемому периоду достигло несколько миллионов. И в ракурсе процветающей в Польше демократии, как раз незадолго до рассматриваемого нами трагического периода Польши, в 1580 году евреи получили свободу самоуправления и выстроили свою властную вертикаль со своими органами управления, с круговой порукой и жили по своим древнерелигиозным законам и по своим юридическим законам. Поскольку с 1623 по 1761 года в Польше функционировал отдельно еврейский сейм. Еврей, проигравший суд внутри своего сообщества, Кагала, не мог апеллировать в государственный польский суд. Иначе изгонялся, становился изгоем и предавался еврейскими священниками проклятию, херему. Получилось государство в государстве со своими еврейскими олигархами, которое Польшу укрепляло или не ослабляло. Когда интересы еврейского общества и польского общества и государства совпадали. Трудно даже правильно определить форму польского государства. С одной стороны, это конституционная монархия, а с другой, с учетом олигархов-магнатов, это магнатско-шляхетская польско-еврейская парламентская республика. Магнатов в Польше, кроме Конституции и Сейма, усиливала еще и военная сила. Дело в том, что польская армия была сборной. Кроме королевской армии, у каждого польского магната была своя армия. А во время войны к ним присоединялись со своими отрядами шляхтичи. О размере армии магната можно судить, например, по случаю, когда магнат Потоцкий со своей личной армией ходил войной на Турцию. Влияние, власть таких магнатов была относительно стабильной и велика даже в сравнении с временным выборным королем. А в данном случае, после смерти короля Владислава, когда одни поляки выбрали себе нового короля Яна Казимира, то другие, магнаты Радзивиллы, и находящиеся под их влиянием воеводы и военачальники не согласились с этим выбором и фактически предали Польшу, присягнули шведскому королю, который, воспользовавшись этим, вошел 40-тысячной армией в Польшу, без единого выстрела дошел до столицы и занял Варшаву, а затем в течение ближайших месяцев оккупировал почти всю Польшу, за исключением того, что успел отхватить с русской армии Алексей Романов. А Алексей Романов со своей армией в 1654 году легко дошел до реки Неман, до города Гродно. Затем русский царь повел армию на юг, на Украину, и вместе с казаками Хмельницкого захватил Ровно и ряд более мелких городов. Польша была полностью оккупирована, потеряла свой суверенитет. После поляки назвали этот трагический период своей истории «Потоп». С таким названием, возможно, многие читатели смотрели фильм или читали историческую трилогию Сенкевича. Некогда мощнейшее в Европе в течение многих веков польское государство вдруг в течение нескольких лет сдулось, потеряло не только мощь, силу, но и суверенитет, и авторитет. Как показывает данный исторический пример, децентрализованное демократическое общество благополучно может существовать, когда нет внешних и нет внутренних потрясений. Ибо при первых же серьезных потрясениях почти смертельно ощущаются результаты демократии. Любой крупный внутренний сдвиг сбивает равновесие весов, стабильности и крепости государства. Этот исторический пример очень поучителен для современной России, в которой сегодня либерал-демократы, несмотря на трагический опыт 90-х, упорно продолжают говорить о парламентской республике и выступать против президентского правления. Есть еще одна аналогия. Если бы не приход к власти Путина, вероятнее всего, российско-еврейские олигархи Ходорковский, Березовский, Гусинский и им подобные сдали бы Россию под власть США, как некогда польские олигархи сдали Польшу Швеции. Несколько лет назад суверенитет России, свобода российских народов и их благополучие висели на волоске. Это ясно понимается теперь, оглядываясь в недалекое прошлое. На выше рассмотренном примере Польши, как на негативном примере в армии, становится отчетливо понятным не просто преимущество монархии над демократическими формами правления, историческая суть, смысл монархии в обществе, в государстве, но именно сильной монархии и любой другой сильной монопольной власти, единоличной, партийной или масонской. В этом ракурсе понятнее становится роль в истории таких личностей, как Иван Грозный в первой половине своего правления, Петр I, Николай I, Сталин. Так часто бывает, для одних сильная личность – это спаситель, а других – он диктатор. Это не означает, что единственно верное решение – это сильная, мудрая личность у власти. К сожалению, в истории такие выдающиеся личности встречаются нечасто, а жизнь идет, она перманентна. К тому же и выдающиеся личности склонны в процессе своей жизни изменяться и в хорошую сторону, как это мы наблюдали на примере Ивана Грозного. Поэтому ни монархия, ни просвещенная диктатура не могут быть универсальной и единственно верной формой правления, как и демократия, о которой Черчилль сказал, что никто еще не придумал форму правления лучше демократии. Это или неграмотность Черчилля, или, скорее всего, его целенаправленная ложь. Примеры расцвета демократии в Польше – наглядное и поучительное этому подтверждение. Далее в этой книге мы еще рассмотрим трагедии, которым привела демократия во Франции. Нет ни одной формы правления идеальной и вечной. та или иная форма правления идеальна в конкретном народе, государстве и в конкретное историческое время. Как правило, введенная, казалось бы, оптимальная форма правления с ходом времени и окружающих перемен старится, опаздывает, становится обузой и начинает тормозить развитие жизни, мешать дальнейшему продвижению жизни. И происходит нестыковка, скрежет и социальное потрясение. Истина лежит в законе сварги, коловрата, в динамике своевременных перемен, своевременных смен форм правления, перечисленных еще знаменитым язычником Платоном. Это то, что не очень удачно пытался объяснить Ницше. Для этого нужна большая мудрость, а личные амбиции, неграмотность, глупость мешают ее проявлению. Поэтому так редко встречаются удачные, красивые периоды истории. Тогда, к счастью поляков, в Польше появился аналог нашего князя Пожарского Стефан Чернецкий и возглавил народно-освободительную борьбу против шведской оккупации. В 1660 году поляки в последних сражениях окончательно прогнали шведов и после этого одержали несколько побед в войне с Россией. И несмотря на то, что после этого 50-тысячная польская армия, возглавляемая Яном Собеским, под Хотином разгромила 100-тысячную турецкую армию, а затем под Веной поляки вместе с союзниками опять разгромили 80-тысячную турецкую армию, осадившую Вену. Польша уже не могла восстановить свое былое могущество. В результате войны со шведами в Польше было уничтожено треть всех деревень и поместий. Количество поляков уменьшилось также на треть. Уничтожено большинство скота и сельхозинвентаря. По утверждению еврейского историка Дубнова, в этой войне шведы оказались злобными антисемитами и уничтожили в Польше 500 тысяч евреев. Польша утратила позицию главной житницы Европы, ибо из-за отсутствия длительное время поставок хлеба из Польши были нарушены и потеряны многие торговые связи с европейскими государствами, которые стали снабжаться хлебом из других мест. Знаменитая демократия не была изменена в Польше и по-прежнему раздирала Польшу изнутри, сильно ее ослабляла. Поэтому Польша с тех пор перестала соперничать с Россией, подписала с ней вечный мир, хотя Россия еще трижды нападала на Польшу. В 1772, 1920 и 1939 годах. Конец первой части.